— подбадриваю я Шапировича. Но дальше он начинает мямлить, нудить что-то неопределенное, пожимать плечами и, как испорченная пластинка, повторять одно и то же. Не очень высокого роста, среднего, скорее худая, в темном костюме, коричневом, кажется, в таком же берете. В общем, ничего особенного. От Тарасенкова нельзя было тогда добиться этого. Я не могу тебе описать, какая она. Для нее совершенно это не важно, какая. Она — это есть она. Сама увидишь. Потерпи, познакомлю. Я еще только входила в литературную среду и наивно, с излишней серьезностью воспринимала, кто какой. Позже я пойму, что, в общем-то, это не имеет никакого значения. Люди уходят, остаются книги, если остаются, конечно. Тарасенков возил меня в Ленинград, где меня потрясла петербургская квартира Лавренева. Огромные комнаты с высокими лепными потолками, белыми распашными дверями, хрустальные люстры, картины. Кабинет заставлен книжными шкафами, огромный письменный стол, заваленный рукописями, гранками, тяжелый прибор из мрамора и бронзы. Особенно впечатляла столовая. Очень длинный стол, крытый крахмальной белоснежной скатертью. Крахмальные салфетки, низкая хрустальная ваза с цветами, безукоризненный фарфор, холодная красавица-жена, которая вышла к обеду в длинном вечернем платье. Хозяин, блестя очками и остроумием, возглавлял стол, и позади него на стене, во весь рост, сам Петр Великий в ботфортах. Я была на даче в Переделкиново поэтессы Веры Михайловны Инбер, где в нижней комнате камин, и стены обшиты дубовой панелью, и лестница ведет на второй этаж, и по стенам развешаны уникальные фарфоровые тарелки, которые коллекционировал ее муж, профессор Страшун. В ее комнате наверху туалет со множеством флаконов, флакончиков, севр, сакс, на диване подушки, подушечки, секретерчик, статуэтки, пастушки, пастушки, домработница в кружевной наколке, в белом фартучке, и она сама, миниатюрная, с аккуратной парикмахерской прической, очень тщательно и модно одетая, седоватая и потому всегда в серо-голубом. Была на даче у Пастернака, где ничего не запомнилось, только он сам и залитая солнцем терраса, да еще Зинаида Николаевна, очень какая-то в противовес ему приземленная, обыденная, в кресле куталась в серый пуховый платок, и ее слова, сказанные кому-то, врезались в память. «Про меня говорят, что я умею удачно выходить замуж. Мой первый муж был Нейгаус, второй — Пастернак. А мне бы, наверное, надо было что-нибудь попроще». И на даче Алексея Николаевича Толстого в Барвихе, куда меня послали из ВОКСа, взять у него интервью. Мне повезло, по дороге на вокзал я встретила Алексея Алексеевича Игнатьева, и он, узнав, куда и зачем я еду, зарокотал, грассируя: «Алешка хам, он вас не примет, я его знаю, и какой он граф!» «Он вовсе не граф», — сказал Алексей Алексеевич, так гордившийся своей родословной и с таким недоверием относившийся к родословной других. «Я позвоню ему, езжайте, я прикажу ему вас принять». Алексей Николаевич действительно не захотел меня принимать, хотя и был предупрежден и дал согласие. Он посмотрел на меня сверху, с лестничной площадки, выйдя из своего кабинета, и потом скрылся, захлопнув дверь. Я стояла внизу под лестницей, наследив на зеркальном паркете валенками. На улице было снежно, мела метель. На мне была старенькая мерлушковая шуба, капор. Я выглядела совсем девчонкой и явно была не в тех рангах, в которых надо было быть для беседы с маститым писателем. А может, его разгневали следы на паркете. Но, во всяком случае, он наотрез отказался вести со мной разговор. Его молодая супруга Людмила Ильинична, сверкая бриллиантами, в накинутой на плечи меховой пелеринке, бегала по лестнице, стуча каблучками, и, щебеча, пыталась сгладить неловкость положения. Она меня узнала, Мы с ней встречались в доме известной московской